Я пропустила древнюю шутку мимо ушей и вошла. Тембард с помощью бинокля следил за окнами в здании напротив. Он, не оборачиваясь, махнул мне рукой. Я снова посмотрела на старика и улыбнулась. «Зовите меня четверг». Ему понравилось, он пожал мне руку. «Я Орешек, можете звать меня младшей». «Орешек?» — переспросила я. «Вы не родственник Филберта?» Старик покивал. «Филберт, ах да!» — прошептал он. «Хороший парень, добрый сын своего отца». Филберт Орешек был единственным мужчиной, который хоть ненадолго заинтересовал меня после того, как 10 лет назад я бросила Лондона. Орешек служил в хроностраже. Он отправился на задание в Тьюксбери и не вернулся. Мне позвонил его начальник и объяснил, что парню пришлось задержаться. Я поняла так, что у него завелась другая девушка. Какое-то время было больно. Но Филберта я не любила. Я знала это твердо, поскольку уже любила раньше, Лондона. Если хоть раз был влюблен, то узнаешь любовь с первого взгляда, как картину Тернера или «Западный берег Ирландии». «Значит, вы его отец?» Орешек направился в кухню, но я не собиралась его отпускать. «Как он? Где сейчас живет?» Старик возился с чайником. «Мне трудно говорить о Филберте», — сказал он, наконец, промокая угол рта носовым платком. «Это было так давно?» «Он умер?» — спросила я. «О, нет», — прошептал старик. «Он жив. Я думал, вам сказали, что ему пришлось задержаться». «Сказали. Я просто решила, что он встретил другую». «Нам казалось, вы должны сообразить. Ваш отец состоял, или состоит, я полагаю, в хроностраже. И мы прибегли к обычному, как бы это, эвфемизму». Он многозначительно посмотрел на меня. Ясные голубые глаза сверкали сквозь густые ресницы. Мое сердце гулко колотилось. «О чем вы говорите?» — растерянно спросила я. Старик собирался сказать что-то еще, но вместо этого погрузился в молчание. Постоял немного и пошаркал в гостиную надписывать наклейки на видеокассетах. Тут явно крылось нечто более сложное, чем девушка в Тьюксбери. Но время было на моей стороне. С расспросами можно не торопиться. А пока что стоило осмотреть комнату. Стол на козлах у сырой стены был заставлен оборудованием для слежки. Катушечный магнитофон «Ревокс» соседствовал с микшером, который выводил все 7 жучков и телефонную линию на 8 различных звуковых дорожек. Фотоаппарат с мощным телеобъективом, рядом видеокамера, ведущая низкоскоростную запись на 10-часовую кассету. Тембард все-таки оглянулся. «Привет, четверг, подойдите и гляньте». Я посмотрела в бинокль. В квартире напротив, менее чем в 30 ярдах отсюда, я увидела хорошо одетого мужчину лет 50 с худым задумчивым лицом. Мне показалось, что он разговаривает по телефону. «Это не он», — Тембард улыбнулся. «Знаю. Это его брат Стикс. Мы узнали о нем нынче утром. Типа 14 собиралась его брать, но наш человек рыбка куда крупнее». Я позвонил в типа 1, и они вмешались, решив дело в нашу пользу. «Теперь Стикс наш подопечный. Послушайте-ка». Он передал мне наушники, и я снова посмотрела в бинокль. Брат Аида сидел за большим ореховым столом и листал справочник продажи автомобилей Лондона и окрестности. Пока я наблюдала, он нашел нужную страницу и набрал номер. «Алло», — сказал Стикс в трубку. «Алло», — ответил голос женщины средних лет на том конце провода. «У вас есть на продажу «Шевроле» 76-го года?» «Он покупает машину?» — спросила я у Тембарта. «Не отвлекайтесь, это происходит каждую неделю в одно и то же время, как часы». «У нее всего 82 тысячи миль пробега», — говорила дама. «Работает хорошо, налоги выплачены до конца года». «Звучит просто замечательно», — ответил Стикс. «Я хотел бы заплатить наличными. Не придержите ее для меня? Я подъеду примерно через час. Вы ведь в Клэпхэме находитесь, правильно?» Женщина согласилась подождать и продиктовала адрес, который Стикс даже не удосужился записать. Он подтвердил свою заинтересованность, повесил трубку, тут же набрал новый номер и стал расспрашивать про совершенно другую машину в Хаунслоу. Я сняла наушники и включила динамик, чтобы мы оба могли слушать хрипловатый гнусавый голос Стикса. «И сколько времени он будет этим заниматься?» «По отчетам 14-го, пока не надоест. 6-8 часов. «Он не один такой. Любой, кто занимается продажей машины, рано или поздно сталкивается с телефонным мерзавцем вроде Стикса хотя бы раз. Вот, возьмите, это для вас». Он протянул мне коробку с патронами, снаряженными высокоскоростными пулями с мягкими головками, предназначенными для того, чтобы наносить максимальные повреждения. «Это на кого? На быка, что ли?» Тенвор даже не улыбнулся. «Четверг. Мы имеем дело с чем-то принципиально отличным от всего, что вам известно. Молитесь Богу, чтобы вам никогда не пришлось пустить их в ход. Но если придется, стреляйте, не раздумывая. Наш клиент не дает второго шанса». Я вынула обойму из своего автоматического пистолета и заменила патроны в ней, а затем и в запасной. Последним в обойме я использовала стандартный патрон, на случай, если типа 1 забредет в голову провести внеочередную проверку. А в квартире напротив Стикс уже звонил по следующему номеру. В Руислип. «Алло», — ответил несчастный автомобилевладелец на том конце провода. «Я видел ваше объявление о продаже Форда Гранады в сегодняшнем выпуске», — продолжал Стикс. «Он еще не продан?» Стикс вытребовал адрес владельца, пообещал приехать минут через 10, положил трубку и ликующе потер руки, по-детски хихикая. Затем зачеркнул объявление и принялся названивать дальше. «У него даже нет прав на вождение», — сказал Тембр через всю комнату. «Он проводит время, воруя шариковые ручки, подстраивая поломки электроприборов до истечения срока гарантии и царапая диски в музыкальных магазинах. Прямо как дитя малое». «Я бы сказал», — ответил Тембр, — «что он одержим злом, но добра-то ему далеко».